ожидая нашего одобрения. «Значит, тебе меня одной не хватает?» — не упустила случая сказать Элоди. «Конечно, она шутила. Но все равно я не верю, что она способна делить с другой свою любовь. Мы ходили за покупками под ручку, по правде говоря, мы не тратили на это много времени. Элоди готовила сытные блюда быстрого приготовления, рис или лапшу, приправленные тертым сыром и соевым соусом, с куском ветчины, двумя кусками сыра для получения протеинов, сопровождаемые бананом или яблоком для витаминов. Все это орошалось чашей сидра. Все же в Нормандии мы или нет? Мы спали на очень неудобной еловой кровати в стиле дизайна для бедных, как и вся остальная обстановка. Все было, к тому же, очень уродливым, вычурным, анахроничным. Прочная, натертая воском мебель, типичная для домов простых людей в 30-е годы. Это не вязалось с приземистыми, простыми, но гармоничными очертаниями самого дома. Элоди объяснила мне. Это сторожка, домик сторожа большой виллы, которая виднеется вон там, за деревьями. Владельцы приезжают туда только летом. Сторожа должны были быть и здесь, но они попросили разрешения съездить к себе в Португалию на недельку. Какое-то семейное дело, похороны, кажется. А мы этим пользуемся. Когда мы не гуляем по побережью или по полям, мы валяемся в постели. Никогда я не присыщался ее телом, никогда она мне не отказывала. И когда она сама начинала меня дразнить и провоцировать, даже падая от усталости, присыщенной любовью, я чувствовал, как во мне снова с прежней силой поднимается вожделение. Наше взаимное познание отныне завершилось, нам больше нечего было открывать. Я мог играть на ней, и она на мне, как играет на инструменте, зная, как пробудить начало и довести его до высшей точки, как довести желание до нестерпимой точки, как ускорить экстаз. А потом, бессильно распластавшись среди скомканных простынь, мы ведем бесконечные разговоры. Вещь для меня новая, до сих пор наши встречи были до конца заполнены сексом и тем, что к нему относится, то есть любовью. О чем же мы разговаривали? Да обо всем. Ни о чем. О книгах. Преподавательская сторона ее натуры давала о себе знать. Она удивлялась тому, что она называла моей эрудицией, разнообразием моих вкусов, меткости суждений. Я и сам не знал, что такой подкованный. «Я очень много читаю, я просто глотаю книги. Это что-то вроде порока, как для других курение. У меня всегда, сколько я себя помню, была эта потребность. И так как я терпеть не могу себя мучить, я читаю только то, что мне нравится. Оказывается, что мне нравится многое и почти во всех областях. Я обожаю узнавать новое, а особенно понимать его. Просто так, для собственного удовольствия, не думая о том, чтобы запомнить все это, с тем, чтобы однажды воспользоваться. Она сказала: «Самоучка», с таким видом, будто все поняла. Я не самоучка. Я не сам научился читать, мне показали, когда я был маленьким. Когда ты умеешь читать, у тебя уже есть все остальное. Я не самоучка, я просвещенный любитель, если на меня непременно нужно прилепить этикетку. Меня интересует все на свете, и, разумеется, что-то остается в памяти. Я сказал ей это, но она настаивала на своем самоучке, и в конце концов, почему бы нет. Я никогда не разговаривал с таким умным человеком, как она».